Венедиктов или «Достопамятные события жизни моей». Романтическая повесть, написанная ботаником Ха, иллюстрированная фитопатологом У. Печатается по изданию «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». Романтическая повесть, написанная ботаником Ха, иллюстрированная фитопатологом У. Москва, 5-й год республики, 1921. Мечте возрожденной. Глава 1. С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувидаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю Эпирскому и сонму им подобных. Созерцая жизни великие, невольно думаешь о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне. Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво барвихинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни. Начинаешь думать, что не в сражениях только дело, и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва Саламинская или подвиги Юлия. Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать, по примеру фернейского философа, жизнь человека обыденного, российского, и не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям. Родился я в дни Великой Екатерины, в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещенье, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышова, в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Чернышов Захар Григорьевич, 1722-1784, граф, генерал-фельдмаршал, с 1760 года командовал отрядом при взятии Берлина во время Семилетней войны, 1756-1763. Матушка, рано овдовев, проживала со мной в большой бедности где-то в Больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших, Шубендорфов, из которых Карл Карлович заведовал конским заводом в Голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тоже, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто «мельницей». С годами удалось моей матушке со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои, могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю? Антон Антонович Антонский Прокопович умер в 1848 году, профессор с 1818 по 26 год, директор Московского университетского благородного пансиона. Поклоном и танцем обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром. Ламираль Жан, французский артист, педагог и балетмейстер начала XIX века. С 1806 года балетмейстер и артист в Москве, преподаватель театрального училища. Сандунов Сила Николаевич, 1756-1820, актер придворного театра, с 1794 года играл в Москве, был режиссером. В 1804 году в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу, знак моего студенческого достоинства. Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Мелесина и Хераскова, воспетое гениальным пером Шевыревским, и не мне повторять его. Шувалов Иван Иванович, 1727-1797, государственный деятель, при его поддержке был создан Московский университет. Мелесино Иван Иванович, 1718-1795, государственный деятель, директор Московского университета. Хирасков Михаил Матвеевич, писатель, второй куратор Московского университета. В 1779 году основал Московский университетский благородный пансион. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузы над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения. Шевырев Степан Петрович, 1806-1864, историк русской словесности, критик и поэт, автор книги «История Императорского Московского университета». В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Килайдовичем. Рассеянно слушал его вдохновенные речи о холопьем городке и значении камня тьму тараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайной. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согревать мне пунш. Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, которому ранее того хаживал нередко. Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное, жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в кистях рук. Мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку. Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных. Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне новую Керапедию и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов. Новая Керапедия, книга французского писателя Адриена Рамзе, «Новая Керапедия» или «Путешествие Кировы» с приложенными разговорами о богословии и баснотворстве древних. Москва, 1785 год, издание Новикова. Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра. Медокс Михаил Егорыч, 1747-1822, театральный антрепренер, профессор математики Оксфордского университета. Переселившись в Россию, построил в Москве на Петровке каменный театр. Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку, мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.